Глава 16. Стефани знала, что Риен сегодня уходит на длительное по времени задание. Она успела как раз ко времени его отхода. Огромный топор был закреплен за спиной, сумка на боку, на сильном теле доспех. Смотрелся Риен внушительно, стеной, каменной, несокрушимой. Стефани стало грустно. Этот мужчина сделал эти несколько дней пребывания в Транре более комфортными, безопасными. Он заметил ее, и у глаз появились морщинки улыбки. «Пришла проводить?» Обернулись все. И члены его команды, и Рейтон, что давал последнее наставление. Она замерла, не понимая, что делать дальше. Подойти ближе? Попрощаться? Пожелать хорошей дороги? Пожать руку? От пристального внимания она смутилась. И чего от нее ожидают остальные? С таким любопытством посматривая то на Риена, то на нее. На Рейтона смотреть она боялась. «Самой себе хоть не ври. Знаешь же, чего они ждут. И если не можешь это им дать, дать ему, то зачем приперлась? Грустить о потере покровителя надо было в уголочке, в стороне от чужих глаз». Риен подошел к ней сам, заслоняя своей большой фигурой от остальных. «Будешь моей женщиной?» — сказал он едва слышно. Она искренне хотела сказать «да». Это решило бы все ее проблемы, подарило защиту от всех невзгод. Она знала, что с ним жизнь стала бы спокойнее, но... Взгляд на секунду коснулся сердитого лица Рейтона. Но это было бы нечестно, в первую очередь по отношению к Риену. «Я не могу», – прошептала она в ответ. Хотелось плакать. В этот момент она ненавидела себя за то, что не может перестать мечтать о Рейтоне. Риен коснулся ее подбородка рукой, наклонился и оставил на ее губах поцелуй. «Это тебе на удачу», – сказал он так же тихо, чтобы было слышно только ей. «И не спеши развеивать слухи. Они будут твоим защитным оберегом в этом месте». Он ушел, напоследок обернувшись и посмотрев на нее. Стефани ошарашенно стояла и пялилась на уже закрытую дверь. Рука коснулась губ, где он запечатлел свой поцелуй. Когда она опомнилась и увидела выражение лица Рейтона, то пожалела о том, что родилась на свет. Воспользовавшись тем, что кто-то из наемников отвлек внимание главы клана на себя, девушка скрылась в глубине дома, на кухне, и старалась в этот день больше не показываться. То, о чем сказал ей Риен, она поняла довольно скоро. Слухи о том, что она женщина Риена, стремительно разнеслись по Транру. Из уважения к выбору собрата мужчины клана не позволяли по отношению к ней теперь грубых шуточек. Даже Леттен стала к ней относиться более приветливо. И можно было почувствовать себя счастливо и выдохнуть. Но Стефани угнетал ее невольный обман. С одной стороны, она не любила ложь, а с другой боялась момента возвращения Риена. Что с ней будет, когда все поймут, что отношений нет? «Тебе 27. А мечешься в сомнениях, как маленькая девочка, словно выбираешь первого мужчину. Просто дай этому случиться. Ты так давно одна. Почему бы себе не позволить отношения? То, что было фарсом вначале, может вылиться во что-то большее. А если не получится, ну и арарак с ним. Жизнь на этом не заканчивается. Риен нравится тебе, так почему нет?» «Потому что хочу любить. Хочу сгорать от страсти. Хочу таять только от одного взгляда на него. Хочу волноваться, когда рядом. Жадно ловить его дыхание на своей коже. И не важно, что это принесет. А с Риеном всего этого нет». «Это пока нет. Зато есть с другим. Когда я смотрю в синие глаза Рейтона, я до сих пор помню его прикосновение ко мне, его грубый и жадный поцелуй». «Ну и дура». «Так и есть», — уже вслух пробормотала Стефани. «Какая-то сплошная драма. Дожилась». «Что ты там бормочешь?» — раздраженно проговорила Фолси. «Тебе когда там уже Вазимар? Собрала свои вещи?» – огрызнулась она. Известие о том, что Фолси переезжает, было для Стефани в числе самых счастливых моментов, что когда-либо происходили в Транре. Девушка считала дни до отъезда ненавистной сестры Рейтона и не могла контролировать свою речь, позволяя себе отвечать хамством на хамство. «Не твое дело. Ты лучше следи за мясом, а то опять подпалишь, как в прошлый раз». «Предлагаю тебе показать, как правильно это сделать». Стефани отошла от плиты и протянула ей ложку. «Пошла ты!» «Надо будет сказать Рейтону, чтобы отдельно заплатил за обучение твоих манер, а то разговариваешь, как торговка подержанным». «Конечно. Тебе ли не знать, как они говорят? Кроме распродаж, ты ни одного приличного заведения не видела. Если бы мой брат не подобрал тебя, то так и осталась бы трактирной девкой». Последнее слово Фолси презрительно выплюнула. При виде того, что Стефани никак это не задела, она ядовито добавила. «Говорят, твоя сестра шлюхой бы...» Договорить Фолси не получилось. Стефани сильно толкнула ее, отчего-то упала и ударилась, сбивая локоть в кровь. Сестра Рейтона не обратила на это внимания, резко вскочила и вцепилась в волосы обидчицы. «Отцепись, маленькая дрянь!» — закричала Стефани, хватая ее за руки. «Убирайся из моего клана! Ты, шалава, такая же, как твоя сестрица!» Фолси нашла больное место и теперь знала, какими словами бить. Стефани взвыла от ярости. На крики сбежались все обитатели клана. Двух воющих и ругающихся, сцепившихся женщин никто не спешил разнимать. Когда Рейтон ворвался внутрь, его сразу пропустили. При виде брата Фолси жалобно захныкала и ослабила хватку. Стефани воспользовалась этим и силой отпихнула ее от себя. «Что тут происходит?» – яростно прогремел голос Рейтона. «Она напала на меня! Ей не понравилось замечание, которое я дала по поводу готовки!» – сквозь слезы проговорила Фолси. «Стефани, в комнату!» – скомандовал он. «Лицемерная дрянь!» – бросила напоследок девчонке Стефани и с гордо поднятой головой удалилась к себе. Он не заставил себя долго ждать. Она была готова. Сейчас будет кричать, придумает еще какое-нибудь наказание. Хотя какое? У нее ничего не осталось, если только монеты отобрать. «Я не собираюсь перед ней извиняться», — отрезала гневно Стефани, не дожидаясь, пока Рейтон начнет говорить. «Можешь забрать мою долю монет, если хочешь. Можешь запереть в комнате, мне все равно». Рейтон устало сел на ее кровать. «Я знаю, что вы не ладите с моей сестрой, но прошу провести мир на эту неделю до ее отъезда. Пожалуйста», — проговорил он немного расстроенно. «Твои слова. Ты правда считаешь меня таким монстром?» Он поднял на нее грустный взгляд, и у нее внутри кольнуло чувство вины, но отвечать не стала. Установившиеся между ними немного враждебные отношения были безопасны для нее. Менять что-то означало бы новую борьбу с собственным искушением. «Я иду завтра в Азимар. Хочешь со мной?» – спросил вдруг он. Перед этим она не могла устоять, сразу же забывая собственную решимость держаться от него подальше. Стефани радостно закивала, а Рейтон постучал пальцем себя по щеке. Ее недовольство и опасения читались по лицу, и мужчина убрал руки за спину. Весело сказал. «Обещаю, без рук». Она наклонилась поцеловать его в щеку, а он резко повернулся. Их губы встретились. Отстраниться в ту же секунду она не смогла, столь неожиданным был его жест. Стефани не успела запретить себе. «Так и знал, что с Риеном у тебя ничего нет», — усмехнулся он. Охвативший ее гнев откровенно забавлял его. Рейтон довольно рассмеялся. Уже покидая комнату, добавил. «Будешь все время со мной, одна гулять не будешь». Слово «одна» выделил такой интонацией, что сомнений в том, что он помнит о ее прошлой прогулке, не оставалось. «Гори в хаосе!» – зло закричала она ему вслед и зашвырнула подушкой. Счастливый смех Рейтона был слышен еще на лестнице. Стефани затопала ногами и гневно зарычала, а потом упала на кровать и закрыла голову руками. «Ненавижу тебя, Рейтон! Ненавижу!» Она зло стукнула кулаком по подушке и тихо добавила. «Но еще больше я ненавижу себя». Вниз она так и не спустилась, видеть никого не хотела. Фолси и без нее справится. У нее там столько кавалеров и желающих помочь, что как-нибудь приготовит и накроет. Просто так лежать и злиться на весь мир долго Стефани не могла. Заснуть тоже не получалось, поэтому разделась, забралась под одеяло и стала читать. Когда стемнело, зажгла лампу. Появилось неприятное чувство, что за ней наблюдают. Стефани всмотрелась в полумрак комнаты, бросила взгляд и на дверь. Никого не было. Она вернулась к книге, но ощущение так и не прошло. Когда увидела в окне два горящих зеленых огонька, то подпрыгнула и закричала. Несколько раз себя ущипнула, желая убедиться, что это не очередной кошмар. Нет монстров, которые смогли бы забраться на такую высоту, по крайней мере, Стефани таких не знала. Она быстро вытащила из тумбы кинжал, подаренный Рейтоном, крепко зажала его в руки и направилась к окну. Именно так и заканчивают свою жизнь самые любопытные. «Я не буду открывать окно». «Тогда что тебе мешает продолжить смотреть с кровати?» Безрассудство все же победило. Стефани дошла до окна, огоньки тоже приблизились. В это мгновение луна пробилась сквозь гонимые ветром тучи и осветила Кутани. «Задница, Арарага! Кора! Твою ж! Как ты забралась на дерево?» Стефани распахнула окно, обеспокоенно смотря на животное. Кора приблизилась к самому краю ветки и пригнулась, словно... Девушка отскочила в сторону. Кутани в один прыжок оказалась в комнате. «Кора!» Стефани присела и погладила ее. Кутани довольно заурчала и прошла дальше. Запрыгнула на кровать и сразу же свернулась клубочком, собираясь спать. Девушка стояла и шокированно смотрела на нахалку. Кора повернула морду в сторону окна, намекая. «Ты посмотри на нее!» – воскликнула возмущенно Стефани. «Холодно! Окно закрыть!» Она плотно захлопнула створки и закрыла шторами. Кутани снова опустила голову и приготовилась дремать. Стефани фыркнула, залезла на свою кровать, ногами отодвигая Кору на край. Животное недовольно рыкнуло. «Поговори мне еще. Спустишься с третьего этажа, прямо с окна», пригрозила Стефани. Кора снова рыкнула, но перешла ближе к спинке кровати, устраиваясь у ног. Стефани попыталась еще почитать, но вид мирно сопящего зверя убаюкал ее. Девушка погасила свет. Она улыбалась, засыпая. Вспоминался красивый мелодичный голос. «С ней тебе не будет одиноко». И его колдовские глаза. Утром, едва Стефани открыла окно, Кутани прыгнула на ветку, и оттуда уже под замирание сердца хозяйки стала спускаться вниз. Нормально дышать девушка смогла, когда лапы Коры коснулись земли. Стефани собрала вещи в дорогу и решила ждать Рейтона на кухне. Времени было достаточно. Глава наемников встает обычно позже, поэтому она неторопливо готовила себе завтрак. Потом устроилась на ставшем уже привычном кресле и медленно потягивала мятный напиток с кисловатым вкусом лимона. «Доброе утро, Лиам!» Она грустно вздохнула. «Вот бы увидеть его и предупредить, что встретиться у них получится не скоро. Может, как-нибудь улизнуть от Рейтона выйдет? Сделать вид, что потерялась? Он будет, конечно, злиться потом, но доказать, что у нее это вышло умышленно, все равно не выйдет. Собственные дерзкие планы побега немного приподняли настроение, и главу клана Тронадор девушка встречала с улыбкой. Даже его грубое «дай что-нибудь поесть» ее оставило равнодушным. Просить что-то было не в его духе. Вчерашнее его «пожалуйста» было скорее исключением. Пока Рейтон завтракал, девушка сбегала к Коре и принесла ей еды. Кутани сразу после трапезы умчалась в лес. Первые дни девушка боялась за нее, а потом привыкла. Кора всегда возвращалась к вечеру в целости и сохранности. Лес встретил прохладой. Все-таки дело активно шло к зиме. У Рейтона было хорошее настроение, а Стефани шла рядом и гадала, с чего бы это. Неужели его так обрадовал вчерашний их разговор? Да, она не сразу отстранилась от него, когда их губы соприкоснулись, но это же ничего не значило. Хотя, видимо, значило для Рейтона. Мужчина, казалось, светился от самодовольства и счастья. Девушка решила, что будет грех не воспользоваться таким случаем, и сказала. «Рейтон, я хочу стать наемником, ходить на задание». Он изумленно посмотрел на нее, а потом громко засмеялся. Она скрипнула зубами от раздражения, но решила терпеливо дождаться окончания его веселья. «Насмешила», — он утер проступившие слезы. «Такая уж фантазерка». «Я говорила серьезно». Он какое-то время внимательно изучал ее лицо, пытаясь понять, действительно ли это не шутка, а потом ответил. «Ты сама как это себе представляешь? Ты слабая, будешь обузой для отряда. Келлен тоже не отличается силой». «Келлен – следопыт». «Я тоже могу стать следопытом. Я умею бесшумно красться, хорошо ориентируюсь в лесу, разбираюсь в следах зверей, быстро бегаю. Худое телосложение будет тоже плюсом». «Я подумывал о еще одном следопыте, даже планировал взять себе новичка и отдать на обучение Келлену», задумчиво проговорил Рейтон, размышляя вслух, а потом тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Но тебе все равно ничего не светит. Ты женщина, ты физически слабая, да и Келлен не станет тебя учить». «Лиэтин тоже женщина, но это не мешает ей быть наемником. Физическая форма – дело наживное, а Келлен – не твоя забота», – уверенно ответила ему Стефани. «Если я стану следопытом, то ты возьмешь меня к себе в отряд?» «Мало научиться, надо доказать еще свою пользу клану. Мы не берем, кого попало». «Ну, спасибо тебе, Рейтон, за кого попало». «Если я выполню все условия, обещаешь мне те же привилегии, что и остальным наемникам клана?» «Просто скажи «да».» Рейтон недолго колебался. На лице отчетливо читалась насмешка. Он даже ни на мгновение не допускал мысли, что у нее получится. «Обещаю». Но Стефани не спешила радоваться, зато немногое время, что она провела рядом с ним, научилась предвидеть его поступки и хотела избежать очередных уловок. «И еще пообещай, что не будешь препятствовать моему обучению у Келлена и никуда его не отправишь». «Он не согласится тебя учить», — бросил насмешливо Рейтон. «Тогда тебе ничего не стоит пообещать мне и это». От ее напора наемник нахмурился и погрузился в задумчивость. В синих глазах застыло сомнение. «Хорошо», — наконец произнес он, и только тогда она смогла нормально вздохнуть. Она счастливо подпрыгнула и поцеловала его в щеку. «Спасибо». Он добродушно рассмеялся, а потом скосил взгляд и уже серьезно спросил. «Зачем ты хочешь стать наемником? Чтобы попасть в верхний город?» Стефани впервые за все время была благодарна Фолси за ее болтливый язык. Что та в первую же встречу предупредила про верхний город и девиц, которые стремятся туда попасть. «В смысле зачем?» – притворно возмутилась она, втайне надеясь, что не переигрывает. «Хочу быть как Леттин, настолько крутой, чтобы в мою сторону не смели бросать косые взгляды, чтобы одним видом вызывать желание не связываться». Легенда была вполне сносная, так Стефани казалось. Кроме того, слова были в чем-то правдивы. «Не надо тебе быть, как Леттин», — сказал с нежностью в голосе он. «Ты мне нравишься такой, какая есть. А про косые взгляды ты только скажи, кто смеет тебя обижать, я со всеми разберусь». Он смотрел на нее тепло, и Стефани чувствовала, что они снова подходят к опасной грани. Щеки запылали от волнения, и она поспешила отвернуться и перевести разговор в другое русло. «Ты уже планировал свой день в Азимаре?» «У меня есть дела в Нижнем городе, но их немного. А дальше весь день наш. Может, хочешь что-нибудь купить или куда-нибудь сходить?» «Хочу. К Лиаму. Хотела в книжный и по продуктовым лавкам. Надо купить еще лимонов, мяты, булочек. И, наверное, кинжалы или ножи. Ну или что там у Леттин на бедре висит. В общем, такое же. Буду учиться сражаться», – перечислила Стефани и вдруг вспомнила. «Арарак, я не взяла с собой монеты». «Тебе и не надо, я все куплю». «Спасибо, говорить не буду», – проворчала Стефани, понимая, что опять надо будет целовать. Рейтон засмеялся. «Хорошо, а сейчас готовься, я буду тебе рассказывать страшные истории, и тебе не захочется становиться наемником». «Я и не хочу, но других вариантов для себя не вижу». Рейтон не шутил, когда говорил про страшные истории. Он с каким-то садистским наслаждением рассказывал про встречи с монстрами, не обращая внимания, что Стефани периодически кривится от омерзения. Несколько раз она чуть не сорвалась и не стала просить его замолчать, но понимала, что он именно этого и ждет. Когда она увидела район пограничников, то вздохнула с облегчением. Знала, что Рейтон поспешит миновать хлипкие лачуги, ему будет не до разговоров. Так и случилось. Наемник не проронил ни слова, перешел на быстрый шаг. Когда они свернули с центральной улицы Нижнего города в сторону знакомого квартала, ее сердце застучало быстрее. Она уже знала, куда они идут. У двери лавки мадам Рейтон сказал: «Подожди меня здесь, я переговорю с Хелен и вернусь. Тут безопасно, никто тебя не тронет». «Прямо так я поступлю, как же?» Стефани согласно кивнула, отворачиваясь от двери, делая вид, что изучает местность. Рейтон скрылся, а она подождала немного. Этого времени должно хватить, чтобы мадам встретилась и уединилась с наемником. Не станет же Хелен разговаривать при Лиаме. По крайней мере, так надеялась девушка. Она приоткрыла дверь и быстро окинула взглядом зал. Лиам сидел за столом и с хмурым видом что-то изучал. «Пс!» – привлекла его внимание Стефани и тут же прижала палец к губам, призывая молчать. Удивление в глазах Лиама сразу же сменилось радостью. Он поспешил выйти и незаметно для себя остановился так близко от нее, почти соприкасаясь. «Стеф, как здорово, что ты тут! Тебя не было на прошлой неделе, и я беспокоился, что с тобой что-то случилось. Ты как?» Ее вдруг охватил трепет. Неожиданно для себя она поняла, что очень сильно скучала по нему. Захотелось обнять. Пришлось изо всех сил сдерживать свой порыв. «Лиам!» – воскликнула Стефани. Ее взгляд бродил по его лицу, любуясь, периодически встречаясь с его удивительными глазами. «Прости, обстоятельства поменялись. Я теперь не знаю, когда смогу снова появиться в Нижнем городе». «Ты с ним?» Она кивнула, поняла, что на Рейтоне. «Лиам, ядовитое зелье пролилось на твои записки, и я не смогла узнать, что в них написано», — с грустью призналась она. «Ожогов на руках не осталось хоть?» Он взволнованно взял ее за руки и повернул ладонями наверх, желая убедиться. «Нет, пострадали только бумаги». Нужды держать ее руки больше не было, но он не отпускал их, а она и не возражала. Так много хотела ему все эти дни сказать, а когда увидела, не знала, с чего начать. Мысли сталкивались и никак не могли оформиться во что-то связанное. «Я скучала», — сорвалось у нее против воли. Он улыбнулся, посмотрел в ее глаза и провел пальцем по ее открытой ладони. У Стефани внутри все замерло, сосредотачиваясь на ощущениях, которые оставили его прикосновение. Дверь резко хлопнула. Оба вздрогнули. Лиам сильнее сжал ее руки. Стефани перевела взгляд на Рейтона и испугалась. Лицо главы клана обещало страшную кару. Девушка поспешила отойти от Лиама. Рейтон смерил его уничижительным и одновременно с этим брезгливым взглядом. Собственническим жестом обнял Стефани за плечи и повел за собой. «Пока, Лиам», — сказала она, пряча свой взгляд. Ей было стыдно за Рейтона и за себя. Она не хотела, чтобы Лиам видел ее с ним, чтобы видел, как иногда наемник себя ведет. Лиам ничего не ответил, просто стоял и просто смотрел. Пальцы Рейтона зло впились в ее плечо, чтобы она шла быстрее. Несмотря на риск разозлить главу клана еще больше, Стефани обернулась, чтобы еще раз взглянуть на Лиама. Наверное, ей показалось, ведь не могла же с такого расстояния она увидеть, как дернулась его щека, как бывает, когда тот зол, как его глаза стали ярче, поблескивая от негодования. Ее охватила грусть. Стефани уже жалела, что пришла в Азимар. Рейтон куда-то ее вел, а она безразлично шла следом, понуро повесив голову. Ничего не радовало. «Я сказал тебе ждать снаружи», — раздраженно проговорил он через какое-то время. Ответное раздражение мгновенно вспыхнуло внутри. Стефани опомнилась и скинула его руку с себя. «Я же ждала, или нет?» – ехидно парировала она. Рейтон окончательно рассердился, понимая, что ему нечего ответить. Он стоял и сверлил ее своим взглядом. Стефани смело посмотрела на него и силой толкнула его в грудь. «Так больше не может продолжаться. Ты ревнуешь меня ко всем подряд. Думаешь, непонятно, почему ты вдруг Риена отослал вместо себя? Ты боялся, что из нашего общения что-то да получится. А Лиам, из-за него ты запретил мне бывать в Нижнем городе. И не говори, что хотел меня наказать. Мог же просто не платить, ведь так? Но выбрал мою изоляцию. Кто ко мне из наемников не подошел бы, не начал беседу, ты тут как тут». Рейтон громко и издевательски рассмеялся. «Ты кем себя возомнила? Центром вселенной? Единственной женщиной на планете? Ты себя слышишь вообще? Тоже мне красавица. Таких, как ты, тысячи. Любая захочет быть со мной. Поэтому не неси чушь. Где ты, а где я?» Стефани вплотную подошла, провела рукой по его губам, очерчивая их, а затем запустила руки в его волосы и притянула к себе, заставляя наклониться. Целовать его не пришлось. Он со стоном впился в ее губы, сразу же теряя себя. Руки жадно бродили по ее телу. Он прижимал ее к себе, жарко, на грани отчаяния целуя, совершенно не думая о том, что они посреди улицы, что на них смотрят. Она отстранилась, тяжело дыша, чувствуя, что еще немного и отдастся ему прямо здесь и сейчас. Рейтон снова притянул ее к себе, но она с силой уперлась ему руками в грудь, не давая снова начать целовать. «Может, я и не единственная женщина на планете, Рейтон, но и ты не единственный мужчина на Земле», — решительно проговорила она. «Но чтобы ты был единственным для меня, ты в первую очередь должен разобраться со своими чувствами и принять решение. Выбрать. Быть и со мной, и с Леттин не получится. И да, я тебя не собираюсь ждать всю жизнь». «Стефани», — зарычал Рейтон, — «если ты... если тебя...» Слова застревали у него внутри. Он боролся с собой, со своей яростью, не справляясь. Делал судорожные вздохи. «Ты не посмеешь», — наконец-то воскликнул он. «Ты только моя, слышишь?» Стефани криво усмехнулась. Возбуждение, что владело ею только что, внезапно затихло, уступая место какому-то странному мстительному удовлетворению от его страдания, смешанному с гневом, что отражалось на его мужественном лице. «Я только своя», — холодно проговорила она. «Пошли, у меня были планы на этот день, и ты вызвался сопровождать меня, поэтому ускоримся». Стефани шла вперед, не оборачиваясь, почему-то была уверена, что он последует за ней.